Глава 30. Неделю спустя я неторопливо брела в сторону своего дома, наслаждаясь тем, как приятно цокали мои новые туфли по асфальту. Приближается лето, это значит, что скоро я окончательно попрощаюсь с весенней одеждой и достану из шкафа шорты, юбки и футболки с принтами. Роме тоже придется попрощаться на время со своей неизменной кожаной курткой. Интересно, как он будет выглядеть летом? Наденет ли футболку с принтом авокадо, которую я видела на его фотке в соцсетях, сделанной дома? А еще приближение лета означало, что скоро тот самый концерт, поучаствовать в котором меня уговаривают вот уже который день. А я все еще упрямлюсь, хотя, видимо, согласиться все равно придется. Но я собираюсь сопротивляться до последнего. Этот концерт не то чтобы какое-то суперважное мероприятие, просто три группы из нашего города будут выступать в местном клубе за весьма скромный гонорар. Но это способ найти новых поклонников, как объяснил мне Рома. Надо сказать, сам Рома относится к этой группе просто как к развлечению. У него нет цели стать профессиональным музыкантом. Он планирует открывать свой автосервис и в основном занимается подготовкой к этому. Кто у нас собрался быть рокером? Конечно, мой братишка. Вот у кого глаза горят, когда он смотрит на сет-лист. Видя, что я не спешу соглашаться его подменять, он все же попытался участвовать в репетициях. Но Тёма все еще болен, и в этом, кстати, есть и моя вина. Именно поэтому мне придется его поддержать. Хотя я в целом против того, чтобы он становился рок-музыкантом, но останавливать или отговаривать его не буду. На горьком опыте я осознала, что мой брат вырос и имеет право сам распоряжаться своей жизнью. А мне остается только его поддерживать и помогать советами. Но не все идет так гладко, как хотелось бы. Мы с Ромой виделись только пару раз за прошедшую неделю, потому что у меня завал по учебе. Тему наших отношений не поднимал ни он, ни я. Наверное, оба боялись услышать ответ другого. Мы встречаемся? У нас серьезно? Значит ли что-то все эти будоражащие кровь поцелуи? Сабина подливала масло в огонь неопределенности. Во-первых, она прикинулась дурочкой и заявила, будто я случайно увидела у нее ту газету и сама сделала выводы, не дав ей ничего объяснить. Не уверена, что Рома поверил в это, но спустил все на тормозах, потому что они в одной группе, и разлад подвел бы всех. Во-вторых, она меня ненавидит. Это очевидный факт. Стоит нашим взглядам пересечься, как в ее глазах вспыхивает такая злоба, что у меня голова начинает болеть. Сабина влюблена в Рому и готова на все. Поэтому мне надо быть начеку. Я знала это, но так устала сегодня. Сессия, подработка, да еще и мама, которая уехала, наконец-то, только вчера. А до этого каждый день отчитывала меня и внушала, что я должна тщательнее следить за братом, раз уж он, так и быть, пока остается со мной. Поэтому, когда Рома сказал про сегодняшнюю вечеринку, я отказалась. Хотелось просто отдохнуть за сериальчиком, выпить какао и пораньше лечь спать. Но голос в голове ехидно напоминал, что Рома-то пойдет на эту вечеринку. Он не может отказаться, ведь это будет день рождения Костика. А еще там будет Сабина, куда без нее. Но я должна учиться доверять ему. Какие отношения могут быть без доверия? Хватит и того, что я его бандитом считала долгое время. И я все равно понимаю, что ревную его. Ну вот, не собиралась же влюбляться. Как так вышло-то вообще? Интересно, он из тех парней, которым нравятся полненькие, или я исключение? Наконец, добравшись до своей квартиры, я обнаружила брата спящим в своей комнате, накрыла его покрывалом, забрала книжку в обнимку, с которой он заснул, и потушила свет. Тихо прикрыла за собой дверь и отправилась на кухню, где обнаружила приготовленный и оставленный специально для меня ужин, котлеты и пюрешка. Мысленно поблагодарила Тёму. Когда с ужином было покончено, какао сварено, а сериальчик выбран, я устроилась на диване в гостиной, подключила наушники и включила первую серию. Меня хватило только на заставку. Руки сами потянулись к телефону и набрали номер Ромы. «Привет, Зефирка. Раздался радостный голос. В трубке слышалась музыка и чей-то смех. «Ты уже дома?» «Привет». «Ага», — ответила я немного напряженно. Сама не знаю, что на меня нашло, но как представила Рому на этой вечеринке вместе с Сабиной... «А я до последнего надеялся, что ты все же придешь». Голос Рома потеплел. «Ну ладно, ты отдыхай, а завтра утром я к вам зайду». «Ладно», — протянула я. «Ну, как вечеринка?» «Скучно без тебя», — отозвался Рома. «Все тут по парочкам, ну, кроме меня и Сабинки». Я усилием воли подавила в себе раздражение. «И чего я так ревную?» «Ясно». «Естественно, Роме достаточно лишь пары нот в моем голосе, чтобы все понять». «Не волнуйся», — рассмеялся он. «Через пару часов я уже буду у себя дома в одиночестве. Я тебе позвоню». «Договорились», — хмыкнула я. «Пока-пока». «До скорого, моя малышка». И он положил трубку. Почему он меня так называет? Сначала я думала, что он так насмехается надо мной. Кто знает, может, поначалу так оно и было. Но сейчас в его голосе звучат те особенные нотки, от которых на душе теплеет. Наверное, пора нам с ним поговорить на чистоту. Но это будет завтра. Сегодня я совершенно без сил. Я уснула через час, не дождавшись звонка Ромы. Всю ночь сквозь сон что-то смутно беспокоило меня, но я не понимала, что именно. Утром я проснулась довольно рано для субботы, в 8:30. Это из-за того, что рано улеглась спать. Вставать было неохота, но и вернуться в сон тоже не получалось. Тогда я взяла с тумбочки телефон, решив поваляться в кроватке и посмотреть соцсети. Каково же было мое удивление, когда я увидела целых 7 пропущенных. Нет, не от Ромы и даже не от Юльки. Номер был незнакомым. Кому-то явно не терпелось связаться со мной. Может, это кто-то так настойчиво пытается прорекламировать мне услуги стоматологии? Пока я размышляла, перезванивать или нет, с незнакомого номера позвонили снова. Из любопытства я нажала на «принять». «Да? Ника». Раздался женский голос, который я не сразу узнала. «Да, это я. А кто это?» «Сабина». «Вот так неожиданность. Интересно, еще не поздно бросить трубку?»